5 минут спустя позвонила Идзуми. Сказав тетке, что буду через четверть часа, я выскочил из дому. Идзуми стояла напротив телефона-автомата. «Я терпеть этого не могу», — сказала она, прежде чем я открыл рот. «И не хочу когда-нибудь пройти через это снова». Я не мог винить ее за то, что она была рассержена и расстроена. Я привел ее в парк возле станции и усадил на скамейку. Нежно взял за руку. Поверх красного свитера на ней было бежевое пальто. Я с нежностью вспомнил, что скрывалось под ними. «Но ведь сегодняшний день был прекрасным. Ну, пока не явилась тетка. Ты так не думаешь?» — спросил я. «Конечно, было очень здорово. Каждый раз, когда мы вместе, это просто замечательно. Но потом мне каждый раз не по себе». «Из-за чего?» «Из-за будущего. Вот мы закончим школу, ты поедешь поступать в колледж в Токио, а я останусь здесь. Что будет с нами тогда?» Я уже решил после окончания школы поступать в Токийский колледж. До смерти хотелось уехать из родного города, чтобы жить своей собственной жизнью, подальше от родителей. Мой средний балл в школе был не ахти как высок, но по предметам, которые мне нравились, я получал очень хорошие оценки, даже не открывая учебников. Так что поступить в частный колледж было не очень сложно, ведь сдавать надо было всего только пару предметов. Но Идзуми не имела никаких шансов поехать в Токио вместе со мной. Ее родители хотели, чтобы она всегда оставалась у них на виду, а она была не из тех, кто бунтует. Поэтому она хотела, чтобы остался я. Она аргументировала это тем, что у нас здесь тоже хороший колледж. «Зачем мне ездить все время в Токио? Я уверен, что если бы я пообещал не уезжать в Токио, она бы согласилась спать со мной». «Ну-ну», — сказал я, — «я же не за границу еду. Это только 3 часа езды отсюда. И каникулы в колледже очень длинные, так что 3 или 4 месяца в году я буду здесь». Все это я уже объяснял ей десятки раз. «Но как только ты уедешь, ты сразу забудешь обо мне и найдешь себе другую девушку», — сказала она. Это все я тоже слышал десятки раз. Я говорил ей, что этого не произойдет. «Ты так мне нравишься», — говорил я. «Как могу я так легко забыть тебя?» Но сам я не был так уверен. Простая смена декораций может привести к мощным сдвигам в течение времени и чувств. Именно это произошло между мной и Симамото. Мы были очень близки, но всего лишь пара миль по железной дороге, и этого хватило, чтобы наши пути разошлись. Она мне очень нравилась и сама просила, чтобы я приезжал повидаться, но в конце концов я бросил ездить. «Одного не могу понять», — сказала Идзуми. «Ты говоришь, что я тебе нравлюсь, и ты хочешь за мной ухаживать. Но бывает, я и представить не могу, что творится у тебя в голове». Идзуми достала из кармана пальто носовой платок и вытерла слезы. Я только сейчас осознал, что она плачет уже какое-то время. Не зная, что сказать, я сидел и ждал. «Ты предпочитаешь все обдумывать сам и не любишь, когда кто-нибудь заглядывает тебе в голову. Может, это от того, что ты единственный ребенок в семье? Ты привык думать и действовать в одиночку. Ты думаешь, что если ты что-то понял, то этого уже достаточно». Она покачала головой. «И мне от этого страшно. Я чувствую себя брошенной». Единственный ребенок. Как долго я не слышал этих слов. Они терзали меня в начальной школе. Но Идзуми употребила их в другом смысле. Она сказала «единственный ребенок» не потому, что я избалованный, испорченный юнец, а имела в виду, что мое изолированное «я» не подпускало к себе мир ближе вытянутой руки. Она не винила меня. Просто ее удручала сама ситуация. «Не могу даже сказать, как я была счастлива, когда мы обнимали друг друга. Это меня обнадеживало, и я думала, кто знает, может, все и наладится», — сказала она напоследок. «Но жизнь не такая простая штука». По дороге от станции к дому я все думал над ее словами. Они были справедливы. Я не привык открываться перед другими. Она-то была откровенна со мной, но я не отвечал ей тем же. Она мне действительно нравилась. Но что-то меня все-таки удерживало. Я 1000 раз ходил от станции домой, но сейчас шел как будто по иностранному городу. Никак не мог вытряхнуть из головы обнаженное тело Идзуми, ее напряженные соски, кустик волос, мягкие бедра. В конце концов, это стало невыносимо. Купил сигарет в автомате, вернулся в парк, где мы разговаривали, и закурил, чтобы успокоиться. Если бы на нас не свалилась моя тетка, все могло бы перемениться к лучшему. Если бы мы не были так расстроены, прощание вышло бы намного приятнее. Мы стали бы даже счастливее. Но не тетка, так что-нибудь в этом роде случилось бы рано или поздно. Не сегодня, так завтра. Главная проблема заключалась в том, что я не смог убедить ее, что это было неизбежно. Потому что не смог убедить себя. После захода солнца ветер стал холодным. Зима быстро приближалась. С началом Нового года должны были начаться вступительные экзамены в колледж, а с ними новая жизнь. И хотя мне было тревожно, я жаждал перемен. Мое сердце и тело страстно желали этой неизвестной земли, порыва свежего ветра. В тот год власть в университетах захватили студенты, и Токио поглотила буря демонстраций. Мир менялся прямо на моих глазах, и я мечтал подцепить эту лихорадку. Даже если Идзуми хотела, чтобы я остался и занялась бы со мной сексом для подстраховки, я знал, что мои дни в этом сонном городишке были сочтены. Если это означало конец наших отношений, то так тому и быть. Останься я здесь, что-то во мне умрет, а я не мог этого допустить. Это была какая-то смутная мечта, жгучее, неосуществленное желание. Та его разновидность, которая присуща только 17-летним. Идзуми никогда не поняла бы этого. У нее были свои мечты и совершенно другие представления о мире, отличном от моего. Но еще раньше, чем началась моя новая жизнь, произошел перелом, который разнес наши отношения в клочья.